Глава 14. Мы с Владом ждем Анфису у входа в мой офис. Олег так и воркует с Полиной. Вообще-то больше похоже на то, что он ее добивается, а она сомневается. Ей вроде бы и хочется, и колется. Может, Олег за ее счет хочет восстановить репутацию натурального жеребца? А то после нашего с ним расставания и моих сюрпризов, отправленных ему на работу, некоторые коллеги стали подшучивать, что он из другого лагеря. Хотя, какая разница? Кобелина он, и нечего тут больше говорить. Анфиса подходит к нам, цокая каблуками. «Ну, и что?» Она нервно оглядывается, не понимая, в чем дело. «Смотри!» Я киваю в сторону машины. Девушка пару секунд прищуривается. Олег с Полиной как раз целуются. «Это что, Олег?» произносит она визгливым тоном. «Угу, он самый. Видишь, ни жена, ни невеста ему не помеха». Невеста моего мужа как-то смешно ведет носом вправо-влево, будто обдумывая свои действия и, сжав кулаки, решительно направляется к машине. Где-то на дороге она подбирает камень, замахивается и швыряет его в лобовое стекло нашего автомобиля. Камень застревает прямо по центру. Стекло расходится трещинами во все стороны. А мне пофиг, кто из них будет платить за это. Но зрелище шедевральное. «Олег, ты свинья! А ну, выходи!» — орёт Анфиса. Она подходит к двери с водительской стороны. Мой муж выходит из машины, и Анфиса тут же начинает хлестать его по щекам. Она истерит и орёт сквозь слезы. «Кобелина, ты проклятая! Ты говорил, что любишь меня!» Он отталкивает ее, как назойливую муху, смотрит на стекло и хватается за голову. «Все вы бабы сумасшедшие дуры!» Анфиса обходит машину, открывает дверцу с пассажирской стороны и вытаскивает, реально силой вытаскивает оттуда Полину. «Отвали ты от меня!» — огрызается моя коллега. «Курица общипанная!» Анфиса бьет ее по щекам. Девушка отбивается, хватает ее за волосы, и обе начинают визжать. «Надо вмешаться, а то они друг друга покалечат», — предлагает Влад. «Ну уж нет. Пусть муженек сам расхлебывает. Но не убьют же они друг друга. Так волосы повыдирают и успокоятся». «А ты суровая девушка». «Разочарован?» «В восторге». Мы с Владом отрываемся от зрелища драки и переглядываемся. «Это сарказм?» «Нет, Ира, я искренне восхищаюсь тобой. Не каждая девушка умеет быть доброй и женственной и при этом может сохранить сильный характер». Слова Влада заставляют меня улыбаться. «Какой прекрасный вечер! Рядом со мной интересный, красивый мужчина, и он только что сказал, что я ему нравлюсь». Я наблюдаю, как муженек держится за голову, пока дерутся его две любовницы. И разбитое лобовое стекло, которое влетит Олегу в копеечку, как вишенка на торте. «Ну что, едем?» Влад достает ключи от машины. «Ага, едем». Но моя радость не могла длиться слишком долго, пока рядом находился Олег. Муж замечает меня и идет в мою сторону. Он идет не любовниц своих разнимать, не с Анфисой за разбитое стекло ругаться, нет. Он несет свою ярость ко мне. «Ира, стерва ты проклятая! Это все ты!» — кричит он, не сбавляя шага. Влад делает шаг вперед, чтобы встретить Олега первым. «А ты еще кто такой?» Олег останавливается напротив него. Уверенность мужа заметно увядает. Он-то подумал, что за меня некому заступиться. Влад нажимает на кнопку на брелке. «Ира, садись в машину». Я внутренним чутьем понимаю, что спорить не надо. Я не боюсь Олега. И не боюсь, что он сделает что-то Владу. В отличие от моего брата, Полянский намного больше моего мужа. И я не хочу подрывать его авторитет на глазах у Олега. Поэтому молча ухожу в машину. Тем более, что в боковое зеркало мне все прекрасно видно. Влад что-то говорит Олегу. Мой муж замахивается на него кулаком, угрожая. Что-то отвечает ему. И Влад бьет его в челюсть. Всего раз. И Олег падает. Я берусь за дверную ручку, готовая выйти в любой момент. Полянский протягивает моему мужу руку. Тот хватается за нее и встает на ноги. Пока Олег отряхивается, Влад еще что-то говорит ему. Мой муж понятливо несколько раз кивает и уходит. «Ты в порядке?» — спрашивает меня Влад, сев в машину. «Да, в полном». В зеркало заднего вида наблюдаю, как Олег уезжает один, а Полина и Анфиса расходятся в разные стороны. А ты? Перевожу взгляд на Влада. Он сейчас мне кажется особенно мужественным и привлекательным. Все отлично. А что ты ему сказал? Попросил дать тебе развод и оставить в покое. Ты же этого хотела? Да. Еще он Стёпе должен денег. Само собой. Больше от него проблем не будет. Влад, спасибо. Если он правда отстанет, я с тобой вовек не расплачусь за все, что ты сделал. У меня есть одно предложение, и ты мне ничего не должна. Слушаю. Пойдешь со мной на свидание? Он самодовольно улыбается, понимая, что вряд ли получит отказ. Между нами невидимая сила притяжения, и мы оба ее чувствуем. Я маню Влада к себе пальцем. Он наклоняется, и я тянусь к его губам. Наш поцелуй как глоток живой воды для меня. Мне даже дышать легче. Будто в бесконечном мраке я увидела окно с солнечным светом. «Я должна подумать», — отвечаю ему с улыбкой. «Хватит времени, пока мы с парковки выезжаем». Не теряется он. Я начинаю смеяться. Машина трогается и направляется к выезду на дорогу. «Хватит. Я с удовольствием пойду с тобой на свидание, Влад». Он берет меня за руку и целует тыльную сторону моей ладони. Смотрю на него с надеждой и глубокой симпатией. Очень хочется, чтобы Влад меня не разочаровал. Может быть, он замечает смятение в моих глазах, когда мы въезжаем в поток машин. Влад говорит. «Боишься, что обижу?» «Надеюсь, что нет». Я ему подмигиваю. «За обиды я мщу». Он усмехается и кивает. «Ира, я еще в первый день увидел в тебе этот огонь. Поверь, моих сил хватит, чтобы не раздувать и не загасить его. Я тебя не разочарую».